На лице его выражение счастья и восторга. Надпись: «Записывайтесь в самый прекрасный из всех полков мира». «Что же это за самый прекрасный полк?» — спросит читатель. В описываемые годы он состоял из пехотных, кавалерийских, артиллерийских, саперных и бронетанковых частей. Все вместе они более всего подходят под понятие соединения, именуемого в военное время армией номерной. Все солдаты и частично сержанты легиона из иностранцев. Командный состав только французы. Служба по контракту, подписываемому в так называемом добровольном порядке на 5 лет. Основной контингент этих невольных добровольцев, воинов, рабов, уголовные преступники всех стран, если только им удалось бежать со своей родины от судебных и полицейских преследований и очутиться на чужой территории в сфере видимости тайных агентов второго бюро. Поступление в иностранный легион освобождает их от выдачи государству, откуда они происходят. С того момента, когда убийца, грабитель, насильник, бандит, вор, растратчик иностранного происхождения поставил свою подпись под контрактом 5-летней службы в иностранном легионе, он делается недосягаемым для полиции, администрации и суда. О его прошлом при поступлении в легион никто не спрашивает. С момента зачисления в солдаты легиона он теряет свое прежнее имя, фамилию, звание, национальность и получает только индивидуальный номер. С этого момента он больше не человек, а только номер. Дисциплина палочная. За малейшее неповиновение – расстрел. Место службы – колонии тропического пояса. Западная и экваториальная Африка, Мадагаскар, Индокитай, Марокко, Алжир, Тунис, Сирия, Ливан. Многие сотни русских эмигрантов подписали контракты, обрекавшие их на эту 5-летнюю военную каторгу. Больше половины из них сложили свои головы в знойных пустынях Северной Африки, джунглях Индокитая и Мадагаскара, сраженные меткой пули арабов, сенегальцев, аннамитов, мальгашей. Другие умерли на госпитальной койке от тропических болезней, солнечного удара, укусов ядовитых змей. Едва ли нужно говорить, что в 1920-1923 годах в Константинополе второе бюро собрало обильный людской урожай для самого прекрасного полка в мире. В течение последующих лет, проведенных мною в Париже, мне неоднократно приходилось встречаться и беседовать с эмигрантами, уцелевшими на этой военизированной каторге и отслужившими 5-летний контрактный срок в самом прекрасном полку в мире, оставившим в памяти все эмиграции зловещие воспоминания. Константинопольский период жизни эмигрантов, эвакуировавшихся в 1919 и 1920 годах, продолжался около 3 лет. Возникшее в Турции мощное национально-освободительное движение, возглавленное Кемалем Ататюрком, вынудило Антанту эвакуировать свои сухопутные и морские силы из пределов этой страны. Оккупация кончилась. Вместе с ней кончилось и пребывание в Константинополе русских эмигрантов. Большинство из них было выслано в 1923 году из страны и перебралось в Болгарию, Югославию, Грецию, Чехословакию и Францию. Следует отметить, что вышесказанное относится и к категории гражданских беженцев и к тем бывшим военнослужащим Врангелевской армии, которые сразу же после Севастопольской эвакуации перешли на положение гражданских лиц, то есть не были связаны с сохранившими воинскую организацию основными кадрами разгромленной армии. Эти последние, как читатель узнает из следующей главы, были размещены в подавляющей своей части вне Константинополя и его окрестностей. Для них турецкий период, который иногда неправильно называют «Константинопольский», окончился раньше, еще в конце 1921 года, когда их остатки были перевезены в Югославию и Болгарию. Долина роз и смерти. Теплое ноябрьское утро 1920 года встретило в Мраморном море флотилию из нескольких десятков судов, развозивших по местам окончательного назначения врангелевские контингенты и гражданских беженцев. По распоряжению англо-французского командования на Ближнем Востоке основная часть разбитой врангелевской армии была дислоцирована в Галлиполи, казачьи части на острове Лемнос, остальные численно незначительные контингенты в окрестностях Константинополя и на островах Мраморного моря. Гражданские беженцы в большей своей части выгрузились в том же Константинополе, в меньшей были направлены в Пирей, Бейрут и Александрию, моряки военного флота в Бизерту. Ядром этой разношерстной людской массы были те родившиеся в процессе гражданской войны белые полки и дивизии, которые в течение 3 лет делали эту войну и составляли остов, основанный генералами Алексеевым и Корниловым, добровольческой армии, потом Деникинских вооруженных сил Юга России и, в заключение, врангелевской армии. Руководствуясь своими соображениями, французское и английское правительство дали директивы своему командованию на Ближнем Востоке сохранить разбитые врангелевские дивизии. Англия, оказывавшая мощную финансовую и материальную поддержку Деникину, окончательно отказалась к тому времени от дальнейшей помощи белым армиям, по-видимому, считая ее совершенно бесполезной. Франция, наоборот, официально заявила, что берет под свое покровительство русских беженцев и что делает это якобы из чувства гуманности, о чем французские власти неоднократно оповещали население эмигрантских лагерей. Гуманность эта была, впрочем, довольно своеобразная. Французское правительство распорядилось выдать своим новым подопечным, беженцам, оставшиеся от Дарданельской операции 1915 года, старые палатки, залежавшиеся банки мясных консервов, и превратившуюся чуть ли не в камень фасоль, а в виде платы за все это, забрала угнанные Врангелем боевые корабли Черноморского флота и целиком весь торговый флот, сосредоточенный к моменту эвакуации по приказу Врангеля в портах Черного моря. Впоследствии часть этих кораблей была возвращена Франции и Советскому Союзу. В те же руки попало и все ценное имущество, которым были нагружены эти корабли. Не нужно быть экономистом и статистиком, чтобы понять, что гуманности в этом бизнесе очень мало. В ноябре 1920 года 30 тысяч офицеров и солдат врангелевской армии, алексеевцев, корниловцев, марковцев, дроздовцев и других, вместе со штабами, интендантствами, госпиталями и вспомогательными учреждениями, высадились на пустынном европейском берегу Дарданельского пролива около маленького городка Галлиполи. Это было то самое место, где в 1915 году англо-французские морские силы и наземные войска тщетно пытались штурмовать турецкие береговые укрепления, где погибло в турецком плену множество офицеров и солдат русской армии, начавшей в 1877 году военные операции против Турции за освобождение единоплеменной Болгарии, где еще раньше сложили свои головы запорожцы, воевавшие с турецким султаном, и где, по преданию, в глубине веков грозный Ксеркс велел высечь море. В те же самые дни на столь же пустынные берега острова Лемнос были выгружены 15 тысяч донских казаков из той же врангелевской армии. Один из многочисленных островов Эгейского моря, Лемнос не мог похвастаться столь богатым историческим прошлым, как Галлиполийский полуостров.